Энцимир. Просим из бедной хижины рыбачьей слободы несколькими днями назад в палаты герцогские. Однако ж прежде позвольте оговорку. Вы знаете, что без нее не обходился ни один рассказчик, начиная от дедушки нашего, Вальтера Скотта. У кого, кроме крестьянина, нет переднего и заднего крыльца? Эти два входа и выхода всего живущего, следственно мыслящего и чувствующего, в ином доме могли бы доставить новому Фонвизину материала на целую остроумную книгу. Не думаю, чтобы лестницы, особенно задние, где-нибудь представили столько занимательных сцен, как у нас на Руси. Но об этом когда-нибудь после. Ограничусь изображением того, что в данное нами время стеклось у герцога Курлянского с обоих крылец. С пробуждением дня жизнь зашевелилась в палатах его. Но только какая жизнь? Караульная, украдчивая, боязненная. Сначала лениво ползла она со стопниками, конюхами и полотерами по задним дворам, по коридорам и передним, но лишь раздалось слово «проснулся», все в доме вытянулось в струну. Шаги, движения, слова, взоры, дыхание выровнялись и пошли в меру. Бесчисленные проводники от великого двигателя «Берон» навели в несколько минут весь Петербург на этот лад. Казалось, душе скомандовал кто-то «слушай», и душа каждого стала во фрунт, чтобы выкидывать свои однообразные темпы. Огромные переходы вели к дому. В них и на лестнице расставлены были по местам, в виду один от другого, часовые из гвардии герцогской. Каждый из них, облитый с головы до ног золотом, казался горящим пуком. Все они золотою цепью, к которой, увы, за порогом, невидимо примыкала железная, опутавшая всю Россию. Огромную переднюю затемняли, как тучи саранчи, павшие на маленькое пространство. Множество скороходов, гайдуков, турок, гусар, егерей, курьеров и прочей барской челяди, богато одетой. Между привычным нахальством ее затерты были ординарцы от полков гвардии. Смотря на косые взгляды слуг и грубые ответы их, смотря как они зевали и ломались на залавке при входе не слишком значительного человека, вы сейчас отгадали бы, что господин — временщик. В приемной зале, подле двери, самой передней, сидел уж Кульковский. Он пришел в последний раз отдежурить на своем стуле и насладиться на нем закатом своей службы при первом человеке в империи, с тем, чтобы он напутствовал его покровительским взглядом на новое служение. Заметно, что он несколько смутен, и как быть ему веселым, беззаботным по-прежнему. Он прощается с приемной комнатой герцога как своей родиной. Здесь, у золотого карниза, где изображен сатир, выкидывающий козьими ногами затейливый скачок, улыбнулись ему тогда-то. Тут у мраморного стола положили на плечо могущую и многомилостивую руку, которую он тогда ж поцеловал. Далее светлейший, ущипнув его, в пухлую румяную щеку подвел к огромному зеркалу, только что привезенному из Венеции, чтобы он полюбовался на свою рожу и лысую голову, к которой сзади приклеены были ослиные уши. А стул — драгоценное седалище проходящего величия его. О, его понесет он в сердце своем сквозь все бури и превратности мира. В последний раз принес он горяченькие новости искателям фортуны. Именно что любимая кобыла герцога ожеребилась. Потом надо же поставить себя рядом с чем-нибудь герцогским, что у него готов уже пажеский кафтан, который изволил пожаловать ему его светлость. И, наконец, что Эйхлер сделан кабинет секретарем, о чем еще никто не ведал, кроме его, Кульковского, и самого герцога.